Глава 33. Книга написана. Оставаясь в Пендерин-отеле, мы наблюдали за блестящей работой четверг. Роман быстро развивался, в нескольких строках укладывались недели. По мере появления в романе новых эпизодов, мы с Майкрофтом читали их вслух. Мы все ждали фразы «сладостное безумие», но она так и не появлялась. Мы приготовились к худшему. Аид мог как-то вывернуться. Это означало бы, что четверг застрянет в книге навечно. Безотказен прост из дневника. Недели в Торнфельде проносились быстро, и я охраняла Джен незаметно для нее. Наняла в Милкоте мальчонку, осведомлявшего меня о всех действиях Аида. Но тот, похоже, вполне был доволен утренними прогулками, книгами, которые одалживал у местного врача, и убиванием времени в гостинице. Его бездействие вызывало у меня тревогу, но пока я даже радовалась, что ничего не происходит. Рочестер прислал письмо с уведомлением о возвращении и о том, что он хочет устроить вечеринку для соседей. Джен была очень возбуждена прибытием ветреной Бланш Инграм, а мне было почти все равно. Вместе с Джоном, мужем кухарки, человеком находчивым и умным, мы старательно занимались вопросами безопасности. Я научила Джона стрелять из Рочестерова пистолета, и к моей радости он оказался превосходным стрелком. Я боялась, что Аид попытается проникнуть в дом под видом одного из гостей. Но кроме приезда мистера Мезона из Вест-Индии, ничего экстраординарного не произошло. Недели превращались в месяцы. Джен я почти не видела, преднамеренно избегая ее, конечно же. Но поддерживала связь с домашней прислугой, мистером Рочестером, проверяя, как идут дела. Оказалось, что сюжет вернулся на рельсы. Мистера Мезона, как и полагалось, изранила его сумасшедшая сестрица. Я сторожила за дверью, пока Рочестер ходил за врачом, а Джен занималась перевязкой. Когда приехал доктор, я стала на страже в беседке, в которой должны были встретиться Джен и Рочестер. Все шло своим чередом, вплоть до короткой передышки, когда Джен отправляется навестить свою умирающую тетку в Гейтсхеде. Рочестер к тому времени решает жениться на Бланш Инграм, и между ним и Джен возникает некоторая напряженность. Когда она уехала, я вздохнула с облегчением. Теперь можно было расслабиться и поговорить с Рочестером, не опасаясь, что Джен что-то заподозрит. «Вы плохо спите», — заметил Рочестер, — когда мы вместе с ним гуляли по лужайке перед домом. У вас круги вокруг глаз и вид усталый. Я не смогу спать, пока Аид всего в 5 милях отсюда. Ваши лазутчики наверняка оповестят вас о любом его передвижении. Это было так. Сеть работала прекрасно, хотя и не без затрат со стороны Рочестера. Если Ахерон куда-либо отправлялся, я узнавала об этом в течение нескольких минут. От всадника, который постоянно дежурил как раз на такой случай. Я всегда знала, где мой подопечный, если не в гостинице. Гулял ли он или избивал тростью крестьян. Он никогда не подходил к дому ближе, чем на милю. И слава богу. Мои лазутчики позволяют мне жить спокойно. Но я все равно не могу поверить, что Аид остается пассивным. Это пугает и беспокоит меня. Мы прошли примерно с милю. Рочестер показывал красивые уголки в окрестностях дома. Я не прислушивалась. «Как вы сумели помочь мне в тот вечер, когда в меня стреляли?» Рочестер резко остановился. «Просто так вышло, мисс Нонетот. Я могу это объяснить не лучше, чем вы свой приход сюда, когда вы были маленькой девочкой. Кроме миссис Накадзима и путешественника по имени Фойл, сноска 23, название известного лондонского книжного магазина. Возможно, и фамилия его владельца. Я не знаю больше никого, кто способен совершить такой прыжок самостоятельно. Я была поражена. Значит, вы знаете миссис Накадзима? Конечно. Обычно я устраиваю для ее гостей прогулки по Торнфельду, пока Джен находится в Гейтсхеде. Риска никакого и очень выгодно. Загородные дома содержать недешево, мисс Нонетот, даже в нашем столетии. Я позволила себе улыбнуться. Наверное, миссис Накадзима очень неплохо зарабатывает. В конце концов, это же предел мечтаний для фаната Бранте. А в Японии таких хватает. «И что вы будете делать, когда все закончится?» — спросил Рочестер, науськивая пилота на кролика. Пес гавкнул и припустил за добычей. «Думаю, вернусь в типа», — ответила я. «А вы?» Рочестер задумчиво смотрел на меня, сдвинув брови. На лице его стал проступать гнев. После отъезда Джейн с этим слизняком и лицемером, простите за выражение, с Сент-Джоном Риверсом, мне остается только пустота. «И что вы будете делать?» «Делать? Делать я ничего не буду. Мое существование прекратится». «Вы умрете?» «Не совсем так», — ответил Рочестер, тщательно подбирая слова. «В мире, откуда пришли вы, люди рождаются, живут и умирают. Я прав?» «Более-менее». «Насколько я представляю, жалкий способ существования», — рассмеялся Рочестер. «И вы полагаетесь на это внутреннее зрение, которое называете памятью, дабы поддерживать себя в дни тягот, полагаю?» «Большую часть времени», — ответила я. «Хотя обычно память раз в 100 слабее реальных переживаний». «Согласен. Я не родился и не умер. Я появляюсь на свет сразу 39 лет от роду и исчезаю вскоре после этого, впервые влюбившись, потеряв мою любовь, смысл существования моего». Он замолчал и поднял палку, которую пилот добросовестно принес вместо кролика, так и не пойманного. «Видите ли, по желанию я могу перемещаться в книге куда угодно в одно мгновение и возвращаться, когда хочу. Большая часть моей жизни проходит между временем, когда я признаюсь в искренней любви к этой милой, проказливой девочке, и тем моментом, когда адвокат и этот идиот Мезум разрушают мою свадьбу и разглашают присутствие сумасшедшей в доме на чердаке. Это недели, в которые я возвращаюсь чаще всего. Но я возвращаюсь и в тяжелые эпизоды тоже, поскольку вне сравнения даже самые возвышенные моменты воспринимаются как данность. Иногда мне кажется, что я мог бы попросить Джона задержать этих двоих на пороге церкви, пока мы не обвенчаемся. Но, к сожалению, это противоречит ходу романа. Значит, пока я разговариваю с вами,